«Уже было темно», — возразил главный инспектор. «Любой, стоявший там, где мы, мог увидеть свет фар грузовика в ту самую секунду, как водитель увидел его». Одна и та же мысль одновременно пришла обоим, и они, не сговариваясь, направились к вершине холма. Под ними лежала половина Суссекса с просторными лугами, зелеными и золотистыми, с бледно-голубыми тенями лесов, в складках между ними виднелись долины фермеров, и кое-где подпирали небо острые шпили церквей. И по этому пасторальному ландшафту двумя широкими белыми лентами проходила дорога, то поднимавшаяся на холмы, то падавшая в ложбины, а порой полностью сливавшаяся с выпуклой зеленой землей. Не больше чем в 20 ярдах от гребня шоссе с движением в южном направлении расширялось, и там, на стоянке для отдыха, теперь виднелись две машины, пассажиры которых завтракали на воздухе. «Вероятно, он здесь остановился на несколько минут», — сказал Берден, «и немножко прошелся для естественных надобностей или просто, чтобы подышать воздухом. Ведь он еще плохо себя чувствовал. Здесь все дышит добротой, и только человек — мешок с подлостью», — глядя вдаль, неожиданно заключил Уэксфорд. Рядом с огромным американским лимузином с косыми плавниками крыльев все другие машины на стоянке отеля казались карликами. Проходя вместе с Берденом по двору Оливы и Голубя, Уэксфорд мысленно отметил, что при ближайшем осмотре лимузин оказался новым и неухоженным. «Напоминает одно из доисторических чудовищ», — усмехнулся Уэксфорд. «Мышц много, а мозгов нет». И при этом когда-то считался великим. Так говорят о динозаврах. Они заняли столик в салоне бара. В дальнем углу в кожаном кресле сидела Нора Фэншоу рядом со светловолосым гигантом с маленькой головой, скучным выражением лица и плечами широкими, как у мистера Вселенная. «Еще один динозавр», — подумал Уэксфорд и догадался, что это и есть владелец лимузина. «Мы постоянно встречаемся с вами, мисс Фэншоу». «Это вы постоянно встречаетесь со мной», — сухо отрезала она. Нора Фэншоу была в одном из своих прекрасно скроенных и отлично сшитых костюмов, на этот раз в темно-синем, делового покроя, выглядевшем словно униформа. «Это Майкл Джеймсон. Может быть, помните, я говорила вам о нем. Мы как раз собирались уезжать», — сказала Нора Фэншоу. Ее строгий, почти мужской голос немного смягчился. «Ты готов, Майкл?» И вдруг она превратилась в беззащитную женщину. Уэксфорду был хорошо знаком этот жалобный, умоляющий взгляд. Он видел его и раньше в глазах некрасивых женщин. В этом взгляде мольба и страх, что их отвергнут, и тогда они лишатся уверенности и станут еще некрасивее. Джеймсон лениво и неохотно поднялся и подмигнул Уэксфорду, и это подмигивание было красноречивее слов. «Вы хотите навестить свою мать, мисс Фэншоу?» Девушка кивнула, а Джеймсон добавил. «Старушка держит ее на коротком поводке. Пойдем, Майкл». Она взяла его за руку и крепко держала. Уэксфорд проводил их взглядом, ругая себя за то, что его огорчила эта сцена. Девушка была резкой, неприветливой, неженственной, но она была исключительно честной и полностью лишена таланта обмана. Уэксфорд ни минуту не сомневался, что она знает. Этот парень по интеллекту, по честности, по характеру не стоит ее мизинца.